Глава вторая. «Мам!» — показательно глянув на часы, Леська скривила укоризненную рожицу. «Это не я. Это такси!» Тут же, открестившись от всего возможного и невозможного, сунула в руки дочери коробку с пиццей. «Вот». «Хм, а газировку?» «Вредно». «Эх!» — преувеличенно тоскливый вздох. «Но я-то знаю, что это напускное». Захотела бы, сама бы давным-давно сходила и купила. Благо, на карманные расходы я ей даю регулярно. Да, кстати, полы посуду я помыла. Молодец. Конфетка сама знаешь где. С удовольствием, скинув туфли, плюхнулась на пуфик в прихожей. Не сказать, что меня вывело из равновесия это приключение, но взвесить все имеющиеся факты стоит. И не просто взвесить. Лесик! «У меня к тебе очень важный разговор». «Да?» Вынырнув с кухни, дочь удивленно протянула. «А что случилось?» «Много чего. Давай на кухню, есть хочу». Скинув офисную одежду и натянув домашнюю майку-борцовку с леггинсами, не забыла помыть руки и стянуть волосы резинкой, чтобы не мешались. «Так, будем есть и говорить, или сначала есть?» «Все так плохо?» Удивленно приподняв брови, дитё задумалось, причем исключительно по-взрослому. «Ну ладно, давай, я готова. Что стряслось?» «Хм, как бы спросить-то?» «Лесик, что ты думаешь о дедушке?» «Тебе правду?» Отпив чая, сокровище почему-то недовольно сморщило нос. «Желательно», — моментально насторожившись, прищурилась. «А что?» «Ну, в общем и целом, он тиран и деспот. Это весь эфир знает». «Прости, кто знает?» «Вы чувствовали себя когда-нибудь дурой, когда девятилетнее сокровище смотрит на тебя так снисходительно?» «Эфир». «Ага. Так, сделаю вид, что поняла. А ты там...» «Я там уже месяц». «А почему я не знаю?» «Это секрет. Был. Мне посоветовали ничего тебе не говорить, пока ты не спросишь сама. Причем о дедушке». «А-а-а. То есть вот так, да?» «Не скрою. Было обидно. Очень». «Ну, мам!» Скуксившись, Леська тут же поджала губы. «Ну, а ты бы мне поверила?» «Хм, ладно, проехали». Моментально припомнив все, что произошло, пока я ждала такси, скривила губы. «Нет. Не будь я уверена в своем душевном здравии, не поверила бы даже самой себе. А теперь давай подробности. Что я не знаю еще?» «Ну, как бы я и сама еще мало что знаю». Тут же, отведя взгляд в сторону, дочь неопределенно пожала плечами, дав мне понять, что знает она достаточно, но мне не скажет. «Хм. Так, давай я тебе дам сайт эфира, и ты там сама полазишь, ага?» «Ага. Вот, как говорится, осознай себя лузером. Ладно, разберемся. Не люблю учиться, что скрывать, но еще больше не люблю ощущать себя идиоткой. Сегодня со мной кое-что случилось. Даже не знаю, как сказать. В общем, кое-кто по имени Вадим сказал, что я скользящая, а ты потомственная ведьма. Что ты можешь сказать мне по этому поводу?» «Тебе вкратце?» Откусив большой кусок пиццы, дочь некоторое время задумчиво жевала, а потом выдала. «Если вкратце, то он не соврал. Правда, насколько я успела узнать, меня запечатали. А ты была дединым магическим донором». Хмыкнув, недовольно покачала головой. «Ты так говоришь, словно не о нас». «Безразлично?» Не по-детски серьезный взгляд, а затем неожиданно злое. «Знаешь, могла бы, убила бы этого козла». «Леся!» Едва не подавившись чаем, с трудом прокашлялась. «Выброшу Майнкрафт нафиг!» «Мам, ты сама, когда все узнаешь...» Фыркнув в кружку, сокровище покачало головой. Но мне обещали, что его скоро свергнут, и мы станем свободными. Так что не переживай. Хотя Вадим тоже козёл. Нет, я в шоке. Девочка! 9 лет! Ангел! Ну, почти. Угу, все в мать. В общем, далеко не ангел. Так, ты мне одно скажи. Кто этот доброжелатель? Кто тебя просвещает? Трофим. Он следящий. Следит, чтобы все было на своих местах. Ну, нахмурившись, словно не зная, как объяснить, ребенок наконец придумал определение. Считай его моим осведомителем. Если б я не давала себе слова не материться при ребенке, я бы сказала: «Пипец! Мам!» Без комментариев. «Как, говоришь, сайт называется?» «Сек, погоди». Пулей избегав к себе, детеныш принесла мне не только листик с адресом сайта, но и еще кое-что. «Это что?» «Твой логин и пароль для первого раза. Потом, если захочешь, поменяешь. Это от Трофима». «Ага». Вчитавшись в зубодробительный набор букв, немного помолчала, а затем повторила. «Ага, да. Так, с тебя посуда». «Мам!» «Ага, мам. Уже 9 лет как». Отмахнувшись, захватила с собой последний кусок пиццы, кружку с чаем и, не откладывая дело в долгий ящик, отправилась к себе в спальню, чтобы, включив ноут, тут же загрузить страничку с загадочным эфиром. «Так, и правда, эфир. Скромный и со вкусом». «Регистрация, ага. А это еще что?» «Сообщение от администрации, ага. Ну?» «Приветствуем вас на сайте Эфир. Прочитайте правила». «Так-так, ага-ага. Ваш персональный наставник — Трофим». «Угу, так, ну и где он?» «Ага, вот он. Внизу справа загорелась кнопочка вызова, и стоило мне ее нажать, как на экран тут же вылезло окошко с видео». «Кот?» «Да, я кот. По крайней мере, сейчас для вас». Рыжая, широкомордая, мохнатая и весьма чешироподобное нечто улыбнулось так широко, что я тут же засомневалась в его натуральности. «И не удивляйтесь так сильно. Я не животное. Я образ эфира». «То есть это не видео?» «Не поняла. Скайп, что ли?» «Ява Андреевна, не удивляйтесь. Это ведь эфир». И столько снисходительности было в его желтых глазах, что меня не слабо заусило. «Кстати, здравствуйте. Я так понимаю, сегодня вы познакомились с Вадимом?» «Да уж, здравствуйте. И да, познакомилась. Не скажу, что приятно. Кстати, меня знаете, что удивило?» «Что?» «Я все помню. Хотя, кажется, не должна. Или должна. И откуда о встрече знаете вы?» «Вы ведь носите браслет?» Взгляд на мою руку и тут же довольная. «Носите, чую. И не снимаете. Кстати, его кроме вас никто не видит, так что не стесняйтесь носить короткий рукав. И да, это именно благодаря ему вы сбросили печать принадлежности, и на вас больше не действует вражеская магия. Кроме того, вам теперь доступен язык теневого сообщества, возможность читать и общаться. И снова, да, вам стоит быть аккуратнее с Вадимом, да и прочими. Не скрою, конкретно он действует по нашему наущению, но не стоит им пока знать о том, что вы все помните и, более того, уже в эфире. А о вашей встрече я знаю, потому что я совсем немного ясновидящий». «Да, так, где мой коньяк?» «Кстати, не рекомендую пить. В первое время это может быть опасно». «Чем?» «Интересно мне уточнить, читает ли он мысли, или это все входит в так называемое ясновидение? А что-то чересчур своевременные советы эта кошачья морда дает. Ваша необученная сила может выйти из-под контроля. Первое время вам необходимо научиться контролировать свои желания и соизмерять их с вашими возможностями». «Так». Прищурившись, и, словно прислушавшись к себе, рыжий снова пристально на меня взглянул. «Вы ведь не последовали совету ведьмы из Египта». «Это какому?» «Про зеркала. Вы смотрелись в большое зеркало? Долго?» «Нет». «Зря. Рекомендую перед сном посмотреться, увидеть много интересного. И советую не бояться. Никто из тех, кого увидите или захотите увидеть вы, не увидит вас». Как загадочно. И почему я должна тебе верить? Ну, как вам сказать? Это ваше право, верить или не верить. Да, советую пробежаться по архивным новостям и энциклопедии. Там вы почерпнете для себя очень много интересных вещей. На сим позвольте откланяться, у меня вызов. Если что, зовите. Окошко мелькнуло и погасло. А мне оставалось лишь последовать не самому плохому совету. Информация в нашем мире — один из главных рычагов воздействия на окружающих. Не стоит им пренебрегать. В общем, читала я, читала, материлась, да мотала на ус. Вот так и живи после этого под крылышком у лорда. Питай его своей энергетикой и жизненной энергией. А все почему? А потому что дура. Да-да, не стоит преуменьшать свой вклад. Дура и есть. Где у нас бесплатный сыр? Конечно, под крылышком у лорда. А для кого? Конечно, для дур. Подарки с подвохом, принятые из его рук деньги, проживание там, где хочет он, работа там, где хочет он. Все это было достаточно развернуто описано в том разделе черной магии, на который мне дал ссылку Трофим. Причем, что интересно, про нас с Леськой в том же архиве теневого мира, пафосно, не правда ли, не было ни слова, ни даже намека. Зато достаточно много было о свекрушке, глава клана, о. И даже о Вадиме я кое-что нашла. А это что? Вот, непереводимый орчий фольклор. Нет, я не просто дура. Я клиническая идиотка. Значит, не вдова. Очаровательно! Впрочем, я ведь и женой не была. Прав, Вадимка. 7 лет — это как раз тот срок, который снимает с меня все обязательства по отношению к тому, кто вполне успешно женился по расчету на другой. Ну да. А разве женится на графинях? Не по расчету. А может, тогда и я у него была четко по расчету? А Олеся? Как можно стать отцом по расчету? А потом бросить? Ради чего? Или за сколько? Рассматривая свадебные фотографии 7-летней давности, чего скрывать, по-черному завидовала красавице-блондинке, которую обнимал мой Виктор. Очень сильная ведьма. Единственная дочка какого-то там графа. Ненавижу ли я его после этого? Как ни странно, но нет. Я его презираю. Когда-то любила. До безумия, до дрожи в коленях, до щенячьего восторга. А сейчас презираю. Вот только одно странно. Для чего весь этот фарс? Почему его убили для меня, а не меня для него? Или этот сайт — фарс? Кому верить? Сайту, Трофиму, Вадиму, свекру, египетской ведьме, дочери? Или никому? Чёрт! Зло хлопнув крышкой ноутбука, мельком глянула на часы. Блин, опять до 3 ночи засиделась. Нет, нельзя такие новости в понедельник на мою голову вываливать. Нельзя. Так, кстати, где там большое зеркало? Пора провести следственный эксперимент. Так, зеркало. Насколько большим должно быть зеркало? Думаю, 0,5 на 1 метр должно хватить. Встав перед зеркалом в прихожей, не стала включать свет. Ночника из моей спальни хватало, чтобы прекрасно видеть очертания предметов. Ну и что мне делать? Прикрыв глаза, попыталась расфокусировать зрение и посмотреть сквозь свое отражение. По крайней мере, именно так утверждала инструкция на той страничке, где были описаны техники скользящих. О да, я чокнулась, и я не против. Хм, что-то в этом есть. Наклонив голову на бок, поняла, что тени в отражении начали жить своей жизнью. Подернулась дымкой прихожая, пропало и мое отражение, заменившись на отражение какой-то незнакомой женщины, расчесывающей волосы. Ну ничего так, дамочка фигуристая. Лет 25, брюнетка, с клыками. Ну и кто ты, красавица? Уж точно не простая смертная. Пока я прикидывала, кем может быть так, то мне привиделась первой, женщина закончила расчесывать волосы, а затем, сладко потянувшись, обернулась и игриво рассмеялась. Я же увидела за ее спиной Вадимку. Ну вот теперь понятно, что я ему нужна лишь поиграться. Забавные вещи ты мне показываешь в зеркало, ох, забавные. Вот только как узнать, правду ты мне показываешь или мне кто-то целенаправленно присылает это видео? Я параноик? Станешь тут. Ладно, тут все понятно. На провокации не ведемся, в сладкие обещания не верим, хотя я вполне могла обойтись и без этого компрометирующего видео. Прочитанной информации на сайте было более чем достаточно. Так, а продолжение, которое сейчас последует, меня и вовсе не интересует. Я не любитель порнухи. Взмахнув рукой и проведя пальцами по поверхности зеркала, удалила назревающий разврат. Что бы мне сейчас посмотреть? Судя по исходным данным, я могу увидеть лишь те помещения, в которых есть зеркала. Интересно, как там свёкр поживает? И поживает ли? Стараясь подробно представить себе лицо свёкра, через несколько минут бесплодных попыток поняла, что либо я слабо его себе представляю, либо там, где он сейчас находится, зеркал нет. А потом... Ну, конечно, я не удержалась. Ну, конечно, захотела большой и чистый. Дура? Еще какая? Старательно всматриваясь в потемневшую поверхность зеркала, даже губу закусила от напряжения. Темно. Никого. Слишком темно. Рыкнув от злости, замерла, когда с той стороны раздалось недовольное и крайне заспанное. «Драк! Заткнись, дай поспать!» «О, то есть там кто-то есть? А кто?» Самый любопытный ёж высунул свой носик и заявил о себе. «Чёрт, как интересно! Неужели даже для меня где-то припрятана большая и чистая?» «Ну, хочется же! А то, понимаешь, 32, а еще ни разу не щупала ту самую, которая большая и светлая!» «Да что там щупала? Даже рядом не стояла!» «Эй!» «Нет, мозг у меня отказал, наверное, еще несколько часов назад. Иначе как я могла додуматься позвать того, кто находился там?» «Кто здесь?» И моментальный настороженный ответ. «Упс!» Как говорит дочь. «Мама, ты...» Дальше она не говорит, она выразительно смотрит. «Хм, никого. Вам показалось». Почему-то ежам очень захотелось пошалить. А еще чтобы он включил свет, ну, хоть капельку. «Да ну! И сейчас мне тоже показалось». В голосе прорезалось ехидство, и показалось, что говорящий стал ближе. «Чёрт, ну почему ничего не видно?» «Где ты? И кто ты?» «Хм, ну...» На всякий случай, сделав шаг назад, чур меня, неуверенно предположила, умудрившись при этом глупо хихикнуть. «Я твоя любовь. Большая и чистая». «Да ну...» «О да». Я его удивила. Очень. По крайней мере, замолчал он надолго. «Ну почему я его не вижу?» «Так... Звать тебя как, любовь моя? И насколько ты большая?» «А у него есть чувство юмора». «Тебе в килограммах?» «Шутишь». «Вроде как». И тут на зеркало легла большая мужская ладонь. Взвизгнув от неожиданности, отшатнувшись и запнувшись о свою собственную ногу, естественно, упала, вдовесок услышав с той стороны тихий смех. «Юморист, фигов! Блин, страшно же! Ночь! Темно, хоть глаз свыколи, и тут рука! Сволочь!» «Это еще почему?» «Ты меня напугал!» Буркнув, но не торопясь вставать, настороженно следила, как пропадает рука. Зато проявляются глаза. «Включи свет, я тебя не вижу!» «Не видишь?» Ярко-синие глаза изобразили удивление, а затем задумчиво прищурились. «Странно. Я тоже тебя не вижу. Хотя должен». Тихое неразборчивое бормотание и снова взгляд в моем направлении. Ищущий, сканирующий, пристальный. Нет, что-то я уже не хочу такую большую и чистую. Какая-то она страшная. Ладно, я пошутила. Не твоя я любовь. Все, пока. Подскочив к зеркалу и резко проведя по его поверхности ладонью, еще успела услышать странное недовольное рычание, а через мгновение уже смотрела на свое очумелое выражение. Все. Все, Ева, допрыгалась. «Нафиг!» «Действительно, нафиг мне такой экстрим? 7 лет без мужика жила. И еще проживу столько же. Даже? К тому же этот какой-то неправильный. Видно одни глаза, шутит страшно, рычит. Нафиг мне такой? Ого. Интересно, какие у сильных мира сего на нас планы?» Уже засыпая, почему-то подумала именно об этом. Ведь если теперь мы не под свёкром, то значит, бери и пользуйся, кто хочет. Вот дерьмо. Нет, мне вредно думать. Мне очень вредно думать. Ну и как теперь уснуть? Как ни странно, нормально. Правда, снилось. Муть та еще, и в итоге, когда прозвонил будильник, я была крайне рада встать. «Лесик, подъем!» «Угу, слышу!» Скептично взглянув на себя в зеркало, поняла, что недосып в моем не самом юном возрасте противопоказан. Белки глаз красные, веки припухшие, моська помятая. Впрочем, грамотный макияж творит чудеса. Мне ли не знать? В целом, первая половина дня прошла без приключений. Единственное, что когда подошло обеденное время, мне на Аську пришло сообщение от Вадимки. «Ева Андреевна, не откажите мне в удовольствии увидеть вас за обедом». «Откажу, еще как откажу. Пошел ты лесом». «К сожалению, Ева Андреевна очень занята. Автоответчик». Весьма недальновидно с ее стороны. «Угрожаем? Ну-ну. Мы ежи-птицы гордые. Нас на слабо не взять. Кстати, надо будет сегодня обязательно квартиру от чужой энергетики почистить. Вчера я все-таки сделала одну умную вещь, выписала список всего необходимого для очистительного ритуала и уже сегодня куплю и избавлюсь от последствий чужого вмешательства. Ну, это если верить эфиру. Пока я ему верю. Там даже адрес был, где это все можно приобрести. Неподалеку, кстати. Кстати! А вот сейчас я туда и сбегаю. Проверив кошелек и список магических прибамбасов, шепнула коллегам, что в магазин, и поторопилась на выход. Туда-обратно пешком 20 минут, так что еще успею по дороге где-нибудь хот-догом рожиться. Ничего, потерплю. Проследив по камерам внутреннего и внешнего наблюдения, как цель покинула здание, Вадим недовольно прищурил глаза, крутанувшись в кресле и пробарабанив пальцами по столу. «Беги, беги, детка. Недолго тебе бегать осталось. Недолго. Интересно, кто еще успел вступить в игру? А ведь игра действительно назревает большая. Кажется, даже она уже что-то знает. Интересно, что именно? Третий — следить. Всего 2 слова в трубку и еще более короткий ответ. Есть. «Никуда ты не убежишь, Ева, никуда. Карманный скользящий еще никому не был лишним. Дурак старик, что не вел тебя в клан. Чем только думал, когда решился на такое». «Большая и чистая. И кто же эта наивная дурочка? Неужели кто-то из новеньких? Ну и как ему теперь ее искать? Перебирать по голосу? Ага, по визгу». Хмыкнув, мужчина задумчиво потер подбородок. «Так, для начала стоит заглянуть в эфир и посмотреть, что там произошло новенького, пока он разгребал кое за кем. Да, это для начала». Итак, лавка — все для праздника. Неплохое прикрытие. Карнавальные костюмы, маски, глупые приколы по типу резиновых какашек. Так, а мне нужна Кристина. «Здравствуйте, мне нужна Кристина», — обратившись к скучающей девушке-продавцу, причем еще и разукрашенной под годку, черный агрессивный мейкап и многочисленные побрякушки в виде черепов и костей, получила в ответ задумчивый изучающий взгляд. «А что именно вам необходимо от Кристины?» «Вот список». «Ага, конспирация. Уписаться, как выражается мое сокровище». «С вас 1650». Вернувшись всего через 7 минут, причем с довольно внушительным пакетом, девушка поставила его на прилавок. «Все по списку, кроме соляного порошка. В принципе, можете заменить его обычной солью. Прокалите на сковороде, и все. Если не знаете, как именно, можете посмотреть инструкцию в эфире». «Хорошо, спасибо». Кивнув, что поняла и приняла к сведению, попутно порадовалась, что не слишком дорого отделалась. Могло быть и дороже. И нет, я не переживала, что это лохотрон. Почему? Ну, хотя бы потому, что все-таки верила. Верила, потому что сама вчера общалась с кем-то через зеркало. Так почему бы ей не почистить квартиру с помощью соли, цветных свечей и еще кое-чего? Хуже точно не будет. И да, сосиску в тесте я съесть успела. И даже чай успела выпить. В общем, молодец по всем фронтам. Что купила? Ничего особенного. Дочка попросила найти какую-нибудь необычную карнавальную маску для школьного театра. Вот ходила смотреть. Самое главное, когда врёшь, делай это беспечно и с изяществом. Вроде как мимоходом. Ничего так, лавочка, но масок у них маловато, зато костюмы забавные. Переключив внимание наших болтушек на обсуждение, кто нынче в чем пришел, мысленно усмехнулась. Я не специалист в манипуляции, но кое-что успела за эти годы понять. Пойми, что движет человеком, и он твой с потрохами. Грубо, еще как, зато честно. Не со всеми срабатывает, согласна. Некоторые умеют манипулировать обществом на порядок лучше меня. Да взять того же свекра, хищник со стажем. Кстати, с утра ходил слух, что ему неожиданно сплохело, и он в больнице. Интересно, насколько сильно ему сплохело? До смерти или не очень? Жаль ли мне его? Ну, как сказать? Вроде как мы ему с Олесей обязаны. Квартира, деньги, образование, работа. Пока я не получила диплом и высшую категорию, мы фактически жили на его содержании. С другой стороны, все это время я была его магическим донором, и моя ранняя седина тому подтверждение. Странно даже, что выгляжу я не старше своего возраста, хотя вполне могла бы. С Леськой тоже все мутно. По развитию, поведению и внешности она ничем не отличается от ровесников, хотя тот же эфир утверждал, что запечатанные дети порой отстают в развитии от сверстников. Причем намного. Неужели эфир лжет? Или нас запугивают специально? Кого бы потрясти на предмет правды? Впрочем, для меня сейчас главное, чтобы нас не трогали. Сомнительно, конечно. Особенно после знакомства с Вадимом. Тот еще жук. Всем пока. Пока-пока. С трудом дождавшись окончания рабочего дня, неторопливо подкрасила губы, ожидая, когда основная волна торопящихся домой схлынет. Ух, как же спать хочется. Нет, сегодня лягу в 9. Ева Андреевна, не хочу выглядеть навязчивым, но без вас у меня нет аппетита. Поужинаем в Асторе. Опять ты. И что не имется? Не понимаешь, что Ева Андреевна плевать на тебя хотела? Для аппетита очень полезен бокал красного сухого. А Ева Андреевна уже ушла. Автоответчик. Я ведь по-хорошему прошу. Пока. Козёл. Ненадолго хватило его хорошести. Интересно, на какие меры он готов пойти? И нет, нарываться и проверять не тянет. Компромисс? Ева Андреевна поужинает с вами завтра. Сегодня у нее очень важные дела. Автоответчик. Ладно, поверю. Передайте Еве Андреевне, чтобы завтра была готова отправиться в ресторан сразу с работы. Столик будет заказан в Гринде на 6. Собака серая. С одной стороны, восхищает. Если бы за мной с такой настойчивостью ухаживали хотя бы 3 года назад, я бы млела и растекалась медовой лужицей. Нет, действительно. А с другой стороны, ужасает. Что мешает ему перейти к иным мерам? Это вчера меня словно заморозили. Наверняка действие браслета. И я просто сидела сторонним наблюдателем. А если он начнет уже меня запугивать своими персами в черном, я ж с испугу обделаюсь. Кстати, надо будет сегодня про него повнимательнее почитать. Как мой малыш поживает? Переобут и счастлив. Вручив мне ключи от Фита, Михаил понизил голос. Прошу прощения, но камеры вчера вечером дали сбой. Что-то полетело в электронике, но мы заметили это только когда начали просматривать видео. Порядка 3 часов шла статическая картинка. И почему я не удивлена? Но вы не переживайте, мы все наладили. И если не трудно, постарайтесь некоторое время ставить свой автомобиль напротив входа, хорошо? Я предупредил наших, за вашим авто присмотрят отдельно. О как! Что, неприятно выплачивать ремонт из своего кармана? Прекрасно вас понимаю. Благодарю. Буду иметь в виду. Хорошего вечера. До свидания. До свидания, Ева Андреевна. Дамочка ушла, а исполнительный охранник тут же отзвонился своему начальству. Это бобёр. Цель покинула здание. Машина оборудована? Да, все, как вы приказали. Отлично.